Я остановился и, держа наготове лук, встал за дерево. От глаз не было никакого толку, так что пришлось прислушиваться, надеясь уловить подозрительный шорох. Но минки сменялись минками, а ничего не происходило. Все как в обычном ночном лесу. Шелестел ветер в древесных кронах, где-то вскрикнула проснувшаяся птица. Что же, буду надеяться, нас и правда никто не преследует. Я пересек тропку, снова углубился в чащу, теперь уже возвращаясь обратно, и вновь оказался у опушки, где обнаружил гнуса и бамута. Далеко-далеко впереди мерцал теплый огонек костра, пахло жареным мясом и в животе немедленно заурчало. Я уже мечтал о доле тетерки, когда слева, совсем рядом, едва слышно хрустнула ветка. Стрела ушла в темноту прежде, чем я успел подумать о том, что произошло. Звук, раздавшийся мгновением позже, известил меня о том, что я промазал и угодил в дерево. Я громко гаркнул, предупреждая сидевших у костра об опасности, отправил вторую стрелу на удалявшийся от меня шорох. Так и не понял, попал или нет. Проклятие! Меня чуть не застали врасплох. Если бы сидевшему в засаде не попалась под ноги эта расчудесная ветка, неизвестно, как бы все повернулось. «Что случилось?» Лаэн прибежала первой. Гнус и Шен с горящими ветками вместо факелов спешили за ней. Бамут вооружился арбалетом. «Здесь кто-то был». Я не отрывал взгляда оттуда, куда ушла моя стрела. «Кто?» — нахмурился Шен. «Я знаю. Свет у вас. Проверьте землю. Может, остались какие-нибудь следы. Вон там и вон там». Первую стрелу мы нашли довольно быстро. Она засела в чинаре. Недалеко от нее обнаружилась сломанная ветка, которая, возможно, спасла мне жизнь. «Ничего не значит», — лекарь мне не верил. «Она могла так проваляться год». «Отрещала у меня в голове, да?» — мрачно отозвался я. «Не удивляюсь», — угрызнулся он. «Света слишком мало, чтобы о чем-нибудь говорить». В руках Лаэн возник шарик, излучающий бирюзовый свет. Его хватило на то, чтобы осветить лес на расстоянии 2 ярдов. Я заметил, что когда мое солнце произнесло заклинание, гнус отшатнулся. «Отлично. Это заставит его быть осторожным и не совершать опрометчивых поступков». «Этого хватит?» — устало спросила она, протягивая светлячка Шену. Лекарь, не дрогнув, принял его на ладони. Вопросительно посмотрел на меня. «Я стрелял 2 раза. «Куда?» — получив направление, начали искать. «Есть!» — откликнулся через минку бамут. Мы поспешили к месту и увидели, что он вертит в руках стрелу. Гнус взял ее, поднес глазам. «Ты все же кого-то зацепил, на ней кровь!» Маленький убийца осторожно попробовал окровавленный наконечник кончиком языка. «Человеческая!» «Да ну! А ты пробовала еще какой-нибудь?» — ехидно поинтересовался Шен. «Да пошел ты!» — сразу же зарычал Гнус. «Заткнитесь!» — приказала Лаэн. «Человеческая она или нет, ясно одно. Здесь действительно кто-то был. Думаю, нам придется дежурить по ночам, иначе можно однажды не проснуться». Ее предложение было встречено одобрительным молчанием. Поговорить с Лаэн я смог лишь на следующий вечер, во время привала. Важный разговор запаздывал на целых 5 дней, но тут уже ничего не поделаешь. На все мои мысленные призывы она отвечала упорным молчанием. Пока троица, навязанная нам Молсом, сняв сапоги, разлеглась на отдых под высоким золотистым соснами, мы вышли на небольшую заросшую малиной поляну. Прежде чем добрались до удобного места, чтобы поговорить без свидетелей, пришлось продираться через заросли. Жена по дороге успела набрать полную горсть крупных душистых ягод и теперь, усевшись на прогретый солнцем древесный ствол, задумчиво их жевала. После общения с посохом некроманта она все еще оставалась бледна, но больная бескровная прозрачность исчезла, а волосы перестали быть тусклыми. Да и слабость пропала, что не могло меня не радовать.